Вы заставляли нас причинять боль друг другу и себе. Вы заставляли нас пускать друг другу кровь, когда дрались перед вашими зеркалами. Вы игнорировали их, как и нас, и мы не могли сопротивляться. Когда у вас происходила поножовщина, стрельба? Когда вы резали друг другу глотки и истекали кровью, как и мы? Мы закалывали друг друга ради ваших тщеславных капризов и присоединялись к вам в самоубийстве. А когда вы застеклили ваши морги, вы захватили нас там и заставили разлагаться вместе с вами. Мы боролись с вами. Способы были. Ваш мир покрывался зеркалами и оплетал нас все новыми световыми паутинами. Нам приходилось творить ваши дома, вашу одежду. Когда вы заводили животных, нам приходилось творить и их, отливая вещество нашего мира в запуганные образы ваших собак и кошек, одушевлять их, потакать им, как марионеткам, когда они безмысленно обнюхивали и облизывали зеркала. Тяжко и унизительно. Но куда хуже бывало тогда, когда вы глядели на себя. Тогда нам оставалось только превращаться в кукол. Ваша чувствительность неведомо для вас требовала нашего присутствия. Узы и границы не были прочными. Вначале, когда отражения были редкими, каждое их появление становилось травмой, и у нас не было стратегии. Когда налицо было два или несколько зеркал, они создавали из нас цепочки и заключали всех нас в плен подражания в перекрещивающихся тоннелях, где находился всего лишь один из вас. Когда распространилась амальгама, мы научились складывать наш мир, и таким образом меньшее число нас оказывалось в ловушке. Когда малая часть кого-то из вас мимолетно отражалась в зеркале, обрывки нашего существа, принимавшие ваш облик, были почти не связаны между собой. Они рождались почти независимо друг от друга. Не существовало раз навсегда установленных правил, жестких линий. Мы изучали стратегии. Но было и неизменное. Всякий раз, когда кто-то из вас отражался, по меньшей мере, один из нас оказывался пришит к нему. Мы без конца оказывались бледными копиями. Несовершенство и загрязнение, приносившие нам некоторое облегчение, устранялись. Когда мы пытались спрятаться за одним, то оказывались беззащитны перед другим. Даже когда мы вытягивались и искажались, мы делали это по вашей прихоти. Мы оказывались заключены в рамках ваших патетических подражаний, копий ваших образов в искривленных зеркалах. Но некоторые из нас, совсем немногие, единицы, обнаружили, что мы можем освободиться. В силу какой-то причуды, суть которой мы так и не поняли, поскольку за нами наблюдали наши невольные палачи, некоторые из нас нашли в себе силу восстать. Они начинались и заканчивались в мгновение, эти наши бунты. Глоток свободы, внезапная уверенность в том, что мы способны двигаться. Поднятый взгляд, стремительное растяжение и убийство. Высвобождение. Вы не противостояли нам, маленькие мужчины и женщины, молча наблюдавшие за появлением ваших собственных лиц, за искривлением ваших рук, которые протягивались из зеркала. А когда с вами было покончено, мы оказались в вашем мире. Парламент шпионов. Трудная победа. Мы оказались захвачены, заморожены в этих нелепых телах. Зеркала проложили нам дорогу. Мы находили других. Прижимались к ним, вглядывались в пустые помещения за стеклом и шептали. Шептали до тех пор, пока наши родичи не начинали слышать нас. Таким образом, мы стали вполголоса обмениваться планами. Мы получали распоряжения, отдавали их и спорили о них. Мы были глубоко скрыты, и наши соплеменники обхаживали нас, умоляли и обосновывали свои стратегии. Некоторые из нас убивали себя. Мы могли это делать, в телах, в которые были заключены. Мы могли умирать. Чудовищное откровение, но соблазн испытать этот новый опыт стал чересчур сильным для некоторых из нас. Мы вышли на войну. В качестве пятой колонны. У нас имелись осуществимые планы. Держать амальгаму под покрытием, замедлить расширение империи зеркальных стекол. Это привело к странным союзам. Мы вступили в ряды венецианцев. Втайне мы очистили лагерь от наших бессловесных палачей и не дали воли своей ненависти. То было время не гнева, а политики и стратегических действий. Ведь мы охраняли источники наших страданий, видели, как они изобретаются. Венеция желала использовать их для себя и засекретила сведения о них. Венецианцы пригревали у себя стекольщиков из Мурана, укрывали их за завесой соблазнов и угроз, удерживали их семьи на положении заложников и не позволяли им покидать город. И даже тогда, когда мастера продолжали делать зеркала, мы это проглотили и помогали плавучей республике удерживать этих людей. В условиях дефицита монополия процветала. И если уж у нас не было возможности вовсе не иметь зеркал, мы старались сделать так, чтобы они оставались диковинными. Итак, Когда благодаря предательству производители амальгамы исчезли, мы продолжали действовать на стороне Венеции, направляли наемных убийц и сами были наемными убийцами. Когда французы не смогли достичь воспроизводства терминологии, они стали похищать специалистов, создавать собственные фабрики по производству зеркал. Это мы отравили стеклодува. Мы заразили полировщика, после чего он умер. Мы убивали перебежчиков, отчаявшихся, защищали интересы венецианских торговцев от торговой Франции, и каждая маленькая победа запечатлевалась в истории. Зеркала нельзя было устранить. Мы сражались, боролись, сражались и страдали, и проигрывали при каждом шаге. Мы ходили среди вас и учились трюкам. Там были беглецы, лазутчики с вашей стороны, действовавшие в течение того времени, что мы находились в заключении. Некоторые из нас избежали воды от полированного обсидиана, бронзы и стекла и спрятались около вас. Но нас всегда было недостаточно, чтобы разбить ваше посеребренное стекло. Мы носили на себе ваши лица, во всех их деталях. Большинство ваших друзей, вне зависимости от того, насколько они любили вас, могли только поглазеть на нас, причем в ужасе, неоправданном ничем. Ошибка ваша состояла в том, что вы смотрели на ваше отражение во плоти, зная, что что-то изменилось, но не будучи в состоянии понять, в чем именно состоит перемена. Там же, где имели шрамы или татуировки, то есть там, где нашим отраженным натурам невозможно было спрятаться, мы исчезали и превращались в новых людей. Причем со своими целями. Зеркала предают нас. Когда мы проходили сквозь них, то убивали тех, чьи тела связывали нас. И среди наших стражущих товарищей не было ни одного, кто оставался бы на месте. Ни одного, вынужденного имитировать нас из глубины стекла, как мы имитировали вас. В амальгаме не было ничего, что было бы принуждено принимать наши образы. В зеркале мы были невидимы, отражения не имели. Когда вы это замечали, вы начинали кричать и всячески нас обзывать. Мы – ничто, таково наше имя. Но вы называли нас вампирами. Чжен победил нас. Ваш триумфатор. Чжен. Чжен Хуан. Ши Хуан. Хуанди. Все это его имена. Человек, победивший Джоу, написавший книгу о сексе, создавший письменность и треножники, которые были предназначены для имитации бесконечности. Это он создал 12 больших зеркал, чтобы они следовали за луной в небесах и покорили мир. Покорили нас. Желтый император. Это произошло по нашей вине. Больно так говорить. Мы думали, что сможем победить. И первый удар был наш. А когда все было кончено, и ваш триумфатор, Желтый император, привел вас к победе, по крайней мере ценой крови, он освободил свои зеркала и загнал нас в ловушку. До тех пор миры кровоточили, перетекали друг в друга. Мы мгновенно переходили из нашей плоскости в вашу через световые двери, через блеск воды и плоские ворота из камня и полированного металла. До тех пор, пока ваш триумфатор, прибегнув к тайным наукам, которые я не могу начать постигать, разделил нас и запер. В мире, в котором можно играть. Но мы были наказаны необходимостью мумифицировать ваше тщеславие. Он изменил историю. Он сделал так, что все-таки было всегда. И вы забыли о нас. Отбросили нас как образы, игнорировали нас и смотрели на себя. Я видел моих людей униженными. Субстанции более мощные, чем ваша луна, заставляли их мазать алым воском и жиром шелушащиеся губы, слизывать воск с корявых зубов, прихорашиваться вместе с вами. Заключенных в волокнистой, дергающейся плоти, в безмолвно поднимающихся и опускающихся железных пластинах, безропотных, бессильных роптать, когда вы смотрели на себя, на них, вынужденных носить вашу пропитанную потом одежду и бездумно толкаться от одного механизма к другому, пока вы старались изменить ваш облик. Вы ставили зеркала у ваших кроватей или над ними, заключая нас в ваших липких совокуплениях. Вы заставляли нас совокупляться, глядя друг другу в глаза с разделенной ненавистью и чувством вины, в то время как тела, в которые вы нас втиснули, занимались своими плоскими актами. Вы удержали нас на 6000 лет, навеки, чтобы каждый из нас оставался живым, наблюдал и ждал все это время, не умирая. Вы не знали, но незнание не оправдание. Медленно нарастающими усилиями вы отнимали нашу свободу, пока неожиданным 300-летним шквалом не ускорили этот процесс. Отняли у нас последнее убежище и сделали наш мир вашим. В один прекрасный день. Мы прошептали. Мы это шептали всегда. Когда это случилось, это был не один день, а много дней, растянувшихся в месяцы. Долгий вялый отдых, проходивший кусочками, обрывками, отрывками, что еще больше разъяряло нас, но в конце концов освобождало. Улицы снова были мокрыми. Никогда Лондон после дождя не был таким чужим. Гудрон его улиц и черепица крыш превратились в то, что когда-то было зеркалами. Шел прошел через руины Хэмпстеда, мимо пустых витрин магазинов с разбитыми стеклами и остатками товаров. Возле книжного магазина он увидел разлагающуюся бумажную массу. В воздухе еще стояла влажная дымка, которая липла к лицу Шола и стекала по щекам. Мощеные тротуары вели от Хита вниз, и Шол чувствовал, что спускается. Он непрерывно сглатывал и перекладывал из руки в руку дробовик. Его удивляло, насколько велик его страх. Он не предполагал, что окажется совершенно один. Но даже при этом он не думал о том, чтобы переменить свой план. План не приложен. При ходьбе Шол внимательно прислушивался, но слышал только тихий шум ветра. Он чувствовал себя окруженным, слыша, как звуки его движения отражаются от стен, словно он шел по коридору, по неумолимо замкнутой колее. Он прислушивался к звукам своих равномерных шагов, к негромкому плеску мелких луж сзади и впереди себя. Он сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Пройдя несколько футов мимо кирпичной стены и разбитого окна, он выдохнул. Дрожь все еще ощущалась. Что-то метнулось от него прочь, вверх по стене, двигаясь наподобие ящерицы. Это не было похоже ни на что, что Шолу доводилось видеть. Он приближался к перекрестку и станции метро. Здесь, так близко к самому сердцу Хэмпстеда, играли зеркальные существа. Улица свернула налево и показался перекресток. Несколько секунд Шол не смотрел на него. Он сосредоточил внимание на окружавшей его воде, на лужах и блестящем асфальте. Было очень светло, несмотря даже на облака. Но, конечно же, свет не бил в глаза. Отраженного света не было. Дождь отмыл город от пыли, дождевая вода проникла в щели, смыла с города камуфляж, затемнила. Шел шагал по воде, не отражавший его. На потемневших от влаги улицах, где очертания всех предметов были все еще как бы заострены дождем, Лондон казался гравюрой, даже при том, что матовая влага скрадывала свет. В конце концов, Шолу все же пришлось посмотреть вперед. Плитки, которыми была облицована станция Хэмпстед, когда-то блестели. Теперь, когда по ним стекала дождевая вода, темно-зеленый цвет переменился. Теперь их покрывал серый и липкий городской плющ. Решетчатые металлические ворота станции были распахнуты настежь, и перекошенные створки рядом с чернотой входа были похожи на корни, протянувшиеся из пещеры. Так как света внутри не было, Шол мог различить только билетную кассу, стальные двери которой, нетронутые ржавчиной, также были открыты, а за ними царила непроглядная тьма. Сквозь тени перед станцией Шол разглядел множество движущихся существ. Они заполнили и помещение самой станции. Оттуда они вырывались на воздух и рыскали в руинах. Неразумные звери войны, остатки сражений. Они кишели, как крысы в канавах. На протяжении столетий эти дети отражений размножались тысячами, исходили страстью, сбивались в плотные комки и полировали стены. Отпрыски и мага, они жили беззаботно и временами гибли в бесконечном жизненном хаосе. Но когда отражение сделалось дверью, освободившей их, они могли жить. Могли производить потомство. Они были обломками отражений. Побочные продукты тщеславия, обрывки человеческих образов, загнанные в область между зеркалами и заброшенные там. Человеческие руки мяли сточную канаву. Они пробирались сквозь грязь, оставляя на ней отпечатки пальцев. Выше на холме Шол видел разлагающийся труп человека. Несколько рук добрались до него на кончиках пальцев, уселись на мертвом теле, опустились и стали вгрызаться вплоть ногтями. Они паслись. Там были облачка подкрашенных губ, похожих на пухлых бабочек. Они зависли в воздухе, и каждое их движение напоминало выпячивание губ, как при нанесении помады. Глаза. Человеческие глаза, спазматически вызываемые к существованию и также вырываемые из него, движущиеся в свернутом пространстве и глупо моргающие в процессе движения. Там Шол отчасти увидел зубы, открытые в широких лошадиных улыбках. Посреди перекрестка пульсировала мышечная волна. Подобно пучкам паутины, и маговолос свешивались с подоконников и колыхались на ветру. А над головой нависли голубки, активно взмахивающие пальцами. Там были безмозглые пожиратели падали, явившиеся на место после битвы, и количество их выросло. Они выплескивались из зеркал и не умирали. Оставшиеся без внимания образы и постобразы одичали. Мужчины и женщины бродили среди них, не обеспокоенные присутствием незнакомых существ. Их одежда представлялась необычной. Костюмы, рубашки и джинсы, тусклая повседневная одежда, в точности такая же, как до войны. Это были вампиры и маги в человеческом обличье. Они не разговаривали друг с другом. Шел вжался в ближайшую стену и наблюдал за ними поверх кирпичей. Каждый из вампиров сосредоточенно шаркал по своей дорожке, следил за происходящим с видом больного аутизмом и полностью игнорировал своих сородичей. Вампиры бормотали про себя. Мужчины и женщины двигались постепенно меняющимися курсами, как слабеющий часовой механизм, а паразиты, тусклые отражения людей, порхали и ползали возле них. Шол продолжал наблюдать. Высоко над головой, под облаками, внезапно сфокусировался некий образ и тут же исчез. Имаго. Целый имаго в его едва различимом обличии. В южном направлении, в нескольких милях от перекрестка, раздался мощный взрыв. Шолу было очень страшно. Он еще никогда по своей воле не смотрел прямо на имаго. И хотя вампиры не слишком сообразительны и притом слабейшие из имаго, они были сильнее и злее, чем любой человек. И они охотились. Когда вторгались вампиры, оставшиеся люди спасались бегством или погибали. Шол судорожно перевел дыхание. Он засунул руки в карманы, проверяя, на месте ли фонарик, патроны, наручники, после чего взвесил на ладони свой дробовик и выступил вперед.